11 мая в бангладешском городе Борисаль состоялся митинг по инициативе бангладешского кружка по изучению политики Сунгун, участники которого раскритиковали южнокорейские власти за то, что они похитили за рубежом и увезли в Южную Корею целую группу наших девушек. В нем приняли участие жители города. Выступавшие потребовали от южнокорейских властей немедленно репатриировать северокорейских девушек, как этого требуют их родственники. А германский антиимпериалистический форум выступил 12 мая с заявлением по вышеуказанному поводу.